Эпилог. Я снова просыпаюсь в ледяной студии. За окном раннее утро. Поют птички и шумят первые машины. А голова раскалывается после вчерашнего девичника. Или это сон так на меня повлиял? Я там тоже вроде замуж выходила. Сажусь на диванчике и с изумлением осматриваюсь по сторонам. Я вернулась? Это правда? Айфон на столике звякает, выводя мелодию, поставленную на Серегу. Смотрю на вибрирующую трубку, как на старого знакомого. Как же давно я не держала в руках сотовый. И отмахиваюсь от дурацких мыслей. Это был сон, Алиса. Всего лишь сон. Или нет? Все было слишком явно. Мой кот, инквизитор, переходы между мирами. Несмело беру в руки сотовый и тут же замечаю на предплечье знакомую вязь. Рату мне в сердце. Ругаюсь по милой альнаутской привычке. Значит, все-таки мне не привиделся новый мир. Я там действительно была. И даже умудрилась выйти замуж за инквизитора. Сердце сжимается от неуемной боли. «Лиам, почему ты меня предал?» Но все получилось как нельзя лучшим. Подлый изменник остался в своем мире, а я вернулась домой. Может, там я и его истинная, а тут давай, до свидания. Вон и Серега уже хвостом бьет. Мой настоящий жених. Любит меня, беспокоится. Не то, что этот инквизитор. То у него периметр, то любовный треугольник. Трясущимися руками нажимаю на кнопку вызова. Да... Тяну еле слышно. «Алиса, ты где?» Строго осведомляется мой жених. «Гости уже собираются. Церемония начнется через час». «Я уже выезжаю от Лиды», объясняю без утайки. «К чему врать?» «А успеешь?» Недоверчиво спрашивает Невельский. «Да, я же никуда заезжать не планирую. Сразу еду к пляжу. Если буду опаздывать, удерживай наших гостей». Смеюсь весело. И чувствую, как на душе становится легко. На цыпочках бегу к гардеробной, машу Лиде, нарезающей бутерброды на кухне. «Тебе помочь?» – кричит она, на ходу вытирая руки. «Застегни молнию на платье!» – прошу, надевая свое любимое платье, и с ужасом вспоминаю корсеты Альнаута. «Не-не-не, ни за что!» Слегка подкрашиваю глаза, нет времени на мейкап. И, схватив пакет с белыми туфлями Манола Бланик и сумочку, устремляюсь к выходу. Но в последний момент замираю на пороге. «Лида», — поворачиваюсь к подруге, — «а ты будешь на свадьбе?» «Ну, конечно», — улыбается она. «Как я могу пропустить твой праздник, лисенок?» «Хорошо», — киваю я и, выбежав на улицу, усердно щелкаю пультом сигнализации. Но машина не заводится, хоть ты тресни. «Оно и к лучшему», – вздыхаю, вспоминая недавние приключения, вызываю такси. И, усевшись на заднее сиденье машины представительского класса, зачарованно смотрю в окно. «Аскольд», – проносится в голове, – «Галя его точно не заберет. Но и заезжать домой нет смысла, тогда точно опоздаю. Да еще в пробку встрянем». Звоню маме Гале, но мне никто не отвечает. И деду не могу дозвониться. Может, они остались в Альнауте и не успели вернуться? И даже сама не понимаю, сколько времени прошло с того момента, когда мой собственный клон ударил меня по голове и вместе с сообщниками сбросил с моста. Там был Лиам. От воспоминаний начинает соднить предплечье. Что он там делал в пруду? Нырнул за мной? Этого не может быть. Может, у меня галлюцинации? Снова звоню родственникам, и никакого ответа. «Придется выходить замуж без вас, мои дорогие», вздыхаю я и на минуту задумываюсь о своей нелегкой судьбе. Только узнала всю правду о своей семье, как меня перенесло в другой мир. Ну что за невезуха такая? Ну, ничего страшного. Главное, Серега здесь. Он уж точно меня любит, и больше никаких параллельных миров. Хватит, набегалась. Родственникам и коту придется смириться с моим выбором. «Приехали!» – поворачивается ко мне водитель и усмехается довольно. «Первый раз в жизни подвозил невесту на церемонию». «Загадывайте желание», — улыбаюсь в ответ и недоуменно смотрю по сторонам. Пляж виднеется неподалеку, украшенная цветами арка и Серега рядом в черном смокинге. Вот только мне до него еще идти по аллейке или бежать. «А ближе нельзя подъехать?» — прошу недовольно. «Там плитка, у меня каблуки высокие». «Так все перекрыто, девушка», — вздыхает таксист. «А вы бегите в шлепках, а будете подходить, переобуйтесь». «Спасибо за совет», — бурчу недовольно. «Но я вам оценочку поставлю», — добавляю ворчливо. И, выскочив из машины, несусь к жениху. «Алиса!» Раздается откуда-то сбоку мужской голос. Немного властный и такой родной. Резко разворачиваюсь и сразу же утыкаюсь носом в накачанную грудь. Вдыхаю родной запах и чуть с ума не схожу от близости. Лиам, собственной персоной. Только вместо черного сюртука и ботфортов – голубые джинсы, белая рубашка, модная стрижка и босые ступни. В таком прикиде ему любой мужик проиграет. Рядом мурлычет мой кот, тот еще предатель. «Алиса», – хрипло повторяет Лиам. Волнуясь, притягивает меня к себе. «Поедем домой, дорогая». Руки мужа уверенно скользят по моей спине и лицу и впечатывают меня в крепкое тело инквизитора. «В этом мире у меня нет перед тобой обязательств», — отвечаю, вздернув подбородок. «Хочу высвободиться, но не получается». «Если дело только за этим», — рычит мой бывший супруг и, привычно перекинув меня через плечо, тянет к арке. «Кто здесь принимает брачные обеты?» – рявкает громко. И, поставив меня на землю, суровым взглядом обводит всех присутствующих. «Я!» – выдвигается вперед тучная женщина с красивой укладкой. «Мы с женой хотим принести клятву еще раз», – решительно заявляет Лиам. «Моя любимая настаивает». «Что ж», – хмуро кивает регистратор. «Если никто не возражает, все равно тут регистрация задерживается». «Как это никто?» – возмущенно заявляет Серега. «Это вообще-то моя невеста! А это что за левый мужик?» «Сгинь!» – покосившись, приказывает ему Лиам. «Эта женщина моя, а ты свободен. Можешь выбрать любую из ее подруг, тебе же не привыкать». «Что?» – охаю я. Смотрю гневно на Серегу и на Фергиса. «Это правда?» «У меня на него досье, дорогая. Можешь ознакомиться». «Что? Откуда?» Хлопаю я глазами и никак не могу взять себя в руки. «Местные коллеги поделились. У них большой компромат собран на этого Невельского». «Он еще и с налогами мутит», — влезает в разговор Автандилыч. «Мне подружка из областной инспекции мяукнула по секрету». Резкий пинок черного лакированного ботинка, и мой кот летит в сторону. «Нет, Сереженька, пожалуй, я за тебя замуж не пойду. Мне живодеры ни к чему». Не успеваю даже додумать до конца мысль, как мощный кулак Фергиса припечатывает Серегин нос. «Да что я сделал? Ты вообще кто такой?» – ноет Невельский, вытирая юшку. «Твой ночной кошмар», – холодно отвечает инквизитор, поворачиваясь ко мне. «Ты готова?» И допускает ошибку. Вот нельзя к Сереже Невельскому поворачиваться спиной. «Лиам сзади!» – выкрикиваю я, когда кулак моего бывшего зависает над головой любимого. Одним неуловимым движением муж сбивает Серегу с ног. «Я так понимаю, ты выбрала меня?» — усмехается довольно. «Еще нет. Мне нужно подумать». Морщу нос. «Я люблю тебя. Выходи за меня, Алиса. Иначе я просто вложу свою дурную башку в пасть дракону. Пусть подавится нафиг». Окружающие смеются, а мне не до смеха. «Ратум съест моего милого и не подавится». «Это самое странное признание в любви», — улыбаюсь я. «Клятвы, построенные на шантаже». «Это я от отчаяния», — перебивает меня Лям и выглядит таким раскаявшимся. «Все мои мысли только о тебе. Я люблю тебя, моя истинная». «А как же Изабелла?» — Сижу недовольно. «А кто это?» – улыбается муж. «У меня с того дня, как мы встретились, была только одна женщина. Это ты, Алессандра. Не знаю, простишь ли ты, поверишь ли». «А что сама ей?» – интересуюсь требовательно. «Сидит в подвале у Крума», – вздыхает муж. «Рад мне в сердце, если это не так». «Точно?» – напряженно вглядываюсь в любимое лицо. «Сама убедишься», – пожимает плечами Лиам и добавляет серьезно. «К чему мне врать, Алиса?» Притягивает меня к себе и снова целует долгим требовательным поцелуем. Словно печать ставит. «Мое». «Мой навсегда», – проносится в голове. «Я люблю тебя», – шепчу, как только мои губы обретают свободу. «Я тебя тоже, моя истинная», – весело улыбается Лиам. Так и стоим, обнявшись, и не можем даже взгляда отвести друг от друга. Со всех сторон слышатся насмешливые возгласы. Кто-то даже возмущается и громко сочувствует Сергею. Но мне уже все равно. Лиам рядом, он любит меня. «Клянусь любить тебя вечно!» — хрипло восклицает он, обнимая меня. «Только тебя, Алиса, и наших детей». Охаю, прижимаясь к любимому, и шепчу, не скрывая слез. «Я согласна». «Едем домой», — тут же решает Фергис, а я уныло кашусь на реку. «Опять нырять? Не хочу». «Есть более безопасный путь». Прочитав мои мысли, успокаивает меня Лиам. Проводит ладонью по моей спине, и тысячи мурашек бегут по телу от одного только прикосновения. «Какой?» – лепечу, не понимая. Рожав на минуту объятия, муж зычно свистит и снова прижимает меня к себе. «Он сейчас появится», – шепчет заговорщицки. «Бери фамильяра на руки, держи крепко». Ничего не понимая, смотрю на голубое небо, на тучи и вздрагиваю, когда весь берег накрывает черная тень. Народ вскрикивает, гости разбегаются. Лишь одна регистратор из ЗАГСа невозмутима. «Молодые люди, вас долго ждать?» «А мы уже обменялись клятвами», – недовольно бросает Лиам и добавляет насмешливо. «Вы все пропустили, мадам». Задрав голову, напряженно смотрю на огромную птицу, парящую в вышине. «Или... ой, мамочки, это дракон, самый настоящий!» «Ратум?» «Да», — кивает мне Лиам. «Когда я не смог отыскать тебя в озере, то выплыл на берег и сразу же отправился в Лайнгард. Упросил Ратума мне помочь по-родственному. Вот он и выделил одного из своих внуков». «Ратум?» — переспрашиваю изумленно. «Драконы путешествуют между мирами, и Джорган принес меня к тебе». «Да ну!» — охаю, не в силах поверить. 5 минут, и мы дома», – кивает Лиам. «Куда пожелаете отправиться, герцогиня?» Сметая на своем пути декорации и стулья, огромный черный дракон приземляется на широкой площадке, где обычно устраиваются торжества. Я даже вижу, как на солнце поблескивают чешуйки. «Предлагаю вернуться в замок, Алиса», – заявляет муж, подводя меня к грозному зверю. «Не бойся. Для нас, драконорожденных, драконы не страшны». «Почему туда?» – спрашиваю обалдело. Кашусь на свирепую морду и тут же замечаю любопытный взгляд дракоши. «Ближе всего», – пожимает плечами муж. И, подхватив меня на руки, легко взбирается по черному бугристому боку. «Запремся в спальне. Я об этом всю жизнь мечтал». Устроившись в руках мужа, как в колыбели, завороженно смотрю на оставшийся внизу город. Постепенно люди, бегающие внизу, кажутся крохотными фигурками, а затем и вовсе исчезают из виду. Окидываю прощальным взглядом шпиль Адмиралтейства и вскрикиваю изумленно, заметив впереди горы Лайнгарда. «Ратум мне в ухо!» Недовольно восклицает Аскольд, лежащий на моих коленях. «Так быстро! А мы всю жизнь, как дураки, ныряем в озеро. Му, мучаемся, страдаем». «Драконы котам не служат», — рычит Джорган, заходя на посадку. «Я люблю тебя», — шепчет мне на ухо Лиам, утыкается носом в темечко. Наши руки соприкасаются, и узор на предплечьях сливается в единое целое, образуя самый красивый орнамент на свете.